Эллинор тяжело опустилась в кресло. «Я не это хотела сказать». Однако Линкольн пропустил мимо ушей неуклюжую попытку извиниться. «Что же тогда, если найдешь время, если будет нечем заняться? Или хочешь сначала придумать благовидный предлог для отказа? В чем ты меня обвиняешь?» «В отсутствии интереса. В конце концов, единственный сын женится. Сын, от которого ты отреклась много лет назад». Линкольн резко отвернулся, не увидев потрясенного лица Эллинор. Но при этом и сам морщился, словно от боли. Этого Мелисса снести не могла. Боялась, что все кончится еще хуже, чем она предполагала. И это она виновата. Зачем уговорила его приехать? Чтобы он окончательно порвал отношения с матерью. Она уже хотела потихоньку увести его, когда Эллинор почти простонала. «Я никогда не забывала о тебе, Линкольн. И ты ошибаешься, если думаешь, что я тебя не любила». Линкольн круто развернулся и прорычал. «А какого черта я еще должен был думать? Ты не увезла меня. Ты меня отдала, оторвала от себя и дома. У меня не было выхода. Ты могла бы поехать со мной». «Не могла». «Почему?» «Я не имею права сказать». «Почему?» «Дала клятву молчать». «Вздор! Иисус, я так и знал, что не получу от тебя ответа», — бросил Линкольн, устремляясь к двери. «Подожди!» — скрикнула Эллинор. «Сядь! Тебе пора услышать правду». Линкольн остановился, но не сел. Так и остался стоять в дверях, с лицом искаженным яростью. Прежде чем продолжать, Эллинор пришлось отвести глаза. «Макферсоны принесли тебя домой избитого и бесчувственного, рассказали о случившемся и предупредили напоследок, что на этом всему конец. У меня не было причин им не верить. Я послала за доктором. У тебя оказались сломанные ребра, пальцы, несколько глубоких ран и бесчисленное количество синяков. Кто-то так жестоко ударил тебя в левое ухо, что некоторое время ты ничего им и не слышал. Ты не сообщила мне ничего нового. Все это я уже знаю, кроме того, что это Макферсоны принесли меня. Я не помнил, как добрался домой. И как не слушал меня? Я приказала тебе не подходить к Макферсонам, но ты удирал тайком, чтобы снова драться с ними. Приходилось запирать тебя в комнате, но это не помогло. Ты как с цепи сорвался. И поскольку ты не смогла со мной справиться, то и избавилась от мешавшего тебе сына. Нет, ты убивал себя. С каждым новым разом тебе становилось все хуже. Я не могла покончить с этим, хотя потребовала от Макферсона, чтобы он держал в узде своих дикарей. Теперь я понимаю, что эта лихорадка была причиной твоего странного поведения, но тогда... «Какая лихорадка?» — бросил Линкольн. «У тебя загноились раны. А хуже всего дело обстояло с ухом. Доктор прописывал разные лекарства, но ничего не помогало. Ты обезумел от боли, отказывался лежать. То, что он давал тебе от боли, тоже не совсем помогало. Вернее, ровно настолько, чтобы ты мог кое-как двигаться. Зато туманило твой разум. Ты почти все время был в горячке и бредил». Мелисса тихо ахнула. Лихорадка и жар. Так просто и никто не догадался. «Он был похож на безумца?» — выпалила она. Эллинор нахмурилась. «Мне не нравится это слово». «И мне тоже, но тогда его посчитали сумасшедшим. Значит, эта лихорадка так на него подействовала». «Это. И слишком много лекарств, которых не следовало бы давать ему одновременно. Я едва не пристрелила доктора, узнав, что он давал Линкольну какие-то